Глава десятая. Выплывал из небытия я с сильной головной болью. Место на затылке, куда меня приголубили чем-то тяжелым, саднило и горело. «Точно будет синяк», — мрачно подумал я, морщась и отрывая подбородок от груди. Разлепив глаза, щурясь, осмотрелся, но увидел только глухое помещение с сырыми кирпичными стенами, досидевшего рядом на стуле Калистратиса. Маг находился в отключке, свесив голову, и борода его уныло лежала на коленях. Руки магистра были заведены за спинку стула и скованы наручниками. Дернувшись, я понял, что сам нахожусь ровно в таком же положении. Попробовал подвинуться к магу, но неизвестные похитители предусмотрели и это. Ножки металлического стула были накрепко вделаны в пол. Темноту разгонял маленький магический светильник в стене возле двери, ведущей куда-то, но сейчас запертой. «Магистр! Магистр!» — шепотом позвал я. Маг застонал, покачнулся и упал бы, если бы не надежно зафиксированные за спинкой руки. «Что? Где мы?» Он осоловело посмотрел на меня. Затем, резко, взгляд его стал осмысленным, и он огляделся. «Не знаю, магистр, а вы не знаете, где мы?» Спросил уже я у него негромко, пробуя наручники на крепость. «Где точно нет, а так знаю», — ответил тот после секундной паузы. «Мы под Анкарном, в канализации. Такие камеры закладывали под магические насосы. Это, правда, пустует. Видимо, при изменении схемы тоннелей насосы переместили в другую камеру. А кто нас похитил?» «Не подскажу», — помотал бородой из стороны в сторону маг. «Есть пара мыслей, но что гадать, когда мы и так это скоро узнаем?» Тут магистр оказался прав, потому что не прошло и пяти минут, как в двери громко лязгнул замок, и в камеру вошли двое. Одеты неизвестные были, как натуральные ниндзя. Все в черном, вплоть до перчаток на руках, с натянутыми на голову черными балаклавами. Правда, какая-то неправильность показалась мне в них, словно высокие фигуры были не совсем человеческими. А когда они сняли с голов балаклавы, то я не удержался от изумленного восклицания. «Эльфы!» «Алали!» — вторил мне Калистратис. Зло, с какой-то даже ненавистью в голосе. Маг демонстративно сплюнул на пол, затем усмехнулся в бороду. «Нашли таки меня!» «Нашли!» — сверкнув очами, произнес эльф, которых здесь действительно звали Алали, как и их государство далеко на востоке. «Кали кровавый! Долго же вам пришлось это делать!» 50 лет — ничто для мести. Ого, — подумал я, переводя взгляд с мага на эльфа и обратно. Крепко он им насолил, что за полвека не успокоились. Вспомнив, что местный год в полтора раза длиннее земного, преисполнился уважение еще больше. «Мы пришли, чтобы совершить правосудие», — добавил второй эльф. «Поэтому за свои злодеяния ты умрешь, Кали кровавый». «Снимите наручники, и мы посмотрим, кто здесь умрет!» — прошипел магистр, всем телом рванувшись вперед. Но кандалы держали крепко, и секунды спустя он вновь упал на стул, прожигая остроухих гневным взглядом. «Надо быть очень глупым, чтобы освободить такого могущественного врага», — ответил ему первый эльф. «Нет, мы убьем тебя закованным, а затем сожжем тело, а прах развеем над морем». Несмотря на слегка странную манеру говорить, они совсем не шутили, по крайней мере мне улыбаться совершенно не хотелось. И пусть про меня речи пока не шло, но в делах мести свидетелей, как правило, не оставляют, чтобы с местью не пришли уже к ним. Пока они с магистром бодались взглядами, я лихорадочно вспоминал, что Вальдемару известно про нечеловеческую расу этих алали-эльфов. Как-то раньше мне на глаза они не попадались, и эти участки памяти бывшего владельца тела оставались незадействованными. Что-то Вальдемар слышал, что-то читал, и сейчас я спешно изучал всплывающие в голове образы, ища хоть какую-то подсказку, способную помочь в безвыходной ситуации. И нашел. Остроухие, оказывается, очень не любили огонь. Их природная сопротивляемость магии от него совершенно не защищала. Наоборот. «Готовься, сейчас мы будем тебя убивать», — произнес второй эльф, доставая какой-то хитро выделанный ножик, весь покрытый неизвестными письменами и буквально источавший кроваво-красное сияние. Магией от него шибало «будь здоров», и я был, если это не было ритуальное убийство. Времени совсем не осталось, и, отбросив сомнения, я прокашлялся и попросил: «Господа, перед тем, как нас убьете, посмотрите, пожалуйста, у меня что-то между ног появилось, не пойму что». Говоря это, я оторвал задницу от стула, выгибаясь телом в сторону эльфов. Они недоуменно уставились на мои штаны, на секунду отвлекшись от Калистратиса, среагировав на идиотскую фразу, и в то же мгновение я буквально проревел, судорожно вильнув бедрами: «Инферно!» Больше всего я боялся, что ограниченность в движении собьет рисунок заклинания. Но повезло, и в сторону эльфов прямо из промежности ударил мощный поток пламени. Секунд через пять я обессиленно упал на сиденье обратно. Но больше уже было не нужно. Две обугленные наполовину тушки с глухим стуком рухнули на каменный пол. «Неожиданно», — только и смог вымолвить магистр, глядя на мои штаны, превратившиеся в подобие секс-БДСМ-костюма, с начисто выгоревшей на промежности дырой сантиметров 40 в диаметре. «А-а-а!» — задергался я, когда кожи коснулись горячие края дыры. «Коллега», — помедлив с десяток секунд, вновь заговорил маг, «а как это у вас, собственно, вышло?» Я прислушался, но вроде на подмогу к убитым никто не спешил, поэтому прежде чем искать возможность освободиться, можно было немного выдохнуть. «Как вышло?» Я вздохнул, но скрывать не стал, и последовательно рассказал магистру всю историю своих мытарств в поисках возможности колдовать, приведшую меня в итоге к вот такой вот членомагии. Вот только радоваться моей изобретательности Калистратис не стал. Наоборот, еще сильнее встревожился. «Вальдемар, вам надо немедленно показаться лекарем». «Ага». С кислой миной кивнул я. «И увеличить кредит во сколько? Вдвое? Не на три, а на все 6 лет?» «Вы не понимаете, Вальдемар», — перебил меня магистр. «Это не шутки. Полноценно и безопасно можно колдовать исключительно руками. Моноканалы там более развиты и выдерживают преобразование магической энергии в заклинания. В любом другом месте они слишком тонки, чтобы не начать деградировать. Вам срочно нужно штопать ауру, или вы рискуете повредить всю систему моноканалов вообще и утратить способность к колдовству». Калистратис минуту задумчиво буравил дверь взглядом, затем добавил: «Думаю, эту операцию проведут вам бесплатно. Скорее всего, повреждения вы получили из-за того неудачного эксперимента, и система моноканалов оказалась нарушена не только по контакту рук, но и в других местах. Лекари должны были это проверить, когда вырастили новые руки, но не удосужились это сделать, поэтому кредит вам не добавят». «Ну, хоть так», — ответил я, вновь поерзав на стуле. «Сидеть было неудобно, да и руки, вывернутые назад, начали затекать. Я напряг мышцы. С коротким «кек», попытавшись разорвать наручники. Безуспешно, конечно. Магия меня Гераклом не сделала, и физически я был ничуть не лучше обычного человека той же комплекции. «Не старайтесь их не разорвать», — прокомментировал мои действия магистр, продолжая сидеть и гипнотизировать дверь. «Это гританий, металл не только чрезвычайно крепкий, но и блокирующий магию. Но я-то смог колдовать», — показал я взглядом на дыру между ног. «Он блокирует моноканалы только в месте непосредственного контакта. Они просто не ожидали подобного, иначе надели бы какой-нибудь пояс верности из него на вас. Впрочем, дыры в моноканалах у вас могут быть и в других местах. Не пробовали колдовать головой?» «Головой?» Прокрутив в памяти свои эксперименты, я вдруг понял, что головой действительно не пробовал. Выписал ею незамысловатую спираль, произнося: «Свет свечи!» и почувствовал, как на лбу сформировалась устойчивая магическая структура. Яркий огонек всплыл на метр в высоту, и там завис. Стало неудобно. Правда, Калистратис на мое смущение не обратил внимания. Его лицо нахмурилось еще сильнее, и он пробормотал: «Все еще хуже, чем я думал. Сифонится всех щелей». Вновь наступила тишина. Маг продолжал сидеть, как сидел. Я тоже попытался расслабиться, но на меня бездействие действовало угнетающе, поэтому попробовал раскачать стул. Сначала из стороны в сторону, затем вперед-назад. Безрезультатно. Тот стоял как влитой. Со злости принялся пяткой бить по ножкам, но добился только того, что пятку отбил. «Бесполезно», — вновь проговорил магистр. «Считаете, что надо просто сидеть и ждать?» Приподнял я одну бровь, демонстрируя некоторое сомнение в правильности подобного подхода. Ответа не дождался и упрямо продолжил свои попытки освободиться. Не таков я был, чтобы плыть по течению, смирившись с судьбой, и студентов своих такому никогда не учил. Как назло, направить заклинание я мог только вперед и вверх, поэтому магически воздействовать на стул и наручники было невозможно. Или возможно. Я замер, осмысливая пришедшую в голову идею. А что, если колдовать неправильно? Тогда будет хаотичный выброс, который разрушит одежду. А если влить в этот выброс побольше? Вдруг тогда и металл окажется поврежден. От слов к делу у меня всегда был переход короткий, поэтому я тут же начал раскочегаривать внутреннее ядро, готовя самое энергоемкое заклинание из мне известных. «Вальдемар, что вы делаете?» — встревожился старый маг, чуя неладное. Но меня было уже не остановить. «Это...» — попытался крикнуть снова Калистратис, но моноканалы уже переполнились, и энергия, направленная в руки, буквально взорвалась вихрем хаотического облака, накрывшего разом всю комнату. «Опасно!» — закончил магистр упавшим голосом. «Нет, некий эффект все же был. Одежду выброс уничтожил. Не просто на лоскуты, а буквально в пыль. Всю. И на мне, и на маге, и даже на обгорелых трупах на полу, лежавших теперь голыми задницами вверх. Вот только наручники, как и стул, продолжили стоять, приковывая меня к месту». «Вальдемар», — укоризненно произнес Калистратис, «чем чаще вы используете подобную способность, тем выше шанс, что вы навсегда останетесь магическим инвалидом». Смотреть на полностью голову старца, прикрывавшего теперь чресло одной лишь бородой, было стыдно, поэтому, покраснев и чуть отвернувшись, я только согласно покачал головой, признавая, что поступил слегка по-идиотски. «Иногда надо озаботиться терпением, потому что некоторые вещи требуют времени», наставительно произнес магистр, после чего послышался щелчок замка, и наручники с рук мага спали, со звоном брякнувшись на каменный пол. «Это как это?» Пришла моя очередь округлять глаза, глядя, как тот встает, растирая освобожденные запястья. Способность Тритания блокировать магию несколько переоценена. Очень тонкое магическое воздействие он пропускает. Но знать об этом всем и каждому не обязательно. Пошаманив за спиной, Калистратис снял наручники и с меня. «Спасибо, магистр», — произнес я, вновь смутившись. В комнате не осталось ничего, чем возможно было прикрыться, а значит, нас ждал забег на свободу, в чем мать родила. «Ладно, Вальдемар, пойдемте. Надо выбираться отсюда. И будьте осторожны, эти алали вряд ли здесь только вдвоем». Выйдя из комнаты, мы оказались в широком тоннеле со сводчатым потолком. Пахло тут не особо приятно, но терпимо. Темнота была хоть глаз выколи. Но что-то пошептав, Калистратис повесил над нами световой шарик, светивший почему-то фиолетовым. На мой немой вопрос маг пояснил. «Такой свет не видно уже через пару десятков метров. И нам дорогу подсветит, и врагов раньше времени не предупредит». То там в потолке были видны темнеющие зевы отверстий, ведущие в дома на поверхности. Благо, была глубокая ночь, и оттуда ничего не лилось. Мерно журчала вода, текущая в желобе посередине тоннеля. Опрометчиво оперевшись ладонью о стену, я вляпался в какую-то слизь и, передернувшись от омерзения, принялся трясти ладонью, пытаясь стряхнуть ее остатки. Под ногами тоже было склизко, и я пообещал себе поутру первым делом сбегать в какую-нибудь баню, чтобы начисто отмыться. «Чш!» — приложил магистр палец к губам. «Не шумите». Мы осторожно стали красться по туннелю, то и дело прислушиваясь к окружавшей нас тишине. Правильность подобного подхода я понял, когда чуткое ухо магистра уловило впереди отзвук чьих-то голосов. Судя по повадкам, маг и вправду молодость провел лихо. И на мой дилетантский взгляд, напомнил матерого разведчика или спецназовца. Он тут же погасил огонек, благо впереди зев туннеля остался слабо подсвечен. Передвигаясь еще тише, мы подобрались почти к самому выходу в большой круглый зал, из которого в стороны расходились еще несколько тоннелей. Голоса стали четче, и в свете нескольких горевших там магических светильников мы разглядели еще пятерых алали. Обосновались они тут серьезно и находились не первый день. У стен были разложены спальники, стояли какие-то ящики. Над магическим бездымным очагом, чуть в стороне, на треноге висел котелок, в котором что-то негромко булькало. Коснувшись моего плеча, маг показал назад, и мы отошли обратно. «Будем обходить?» — тихо поинтересовался я. «Нет», — покачал головой Калистратис. «Их надо уничтожить, пока они все здесь и расслаблены, иначе разбегутся, и через полгода тут появится еще одна их группа возмездия». Резон в словах старого мага был, но в своих способностях, как бы его единицы, я, если честно, несколько сомневался. Но когда сообщил об этом, то услышал только легкий смешок, после чего Калистратис заметил. «Инферно, брат Вальдемар, у тебя получилось весьма неплохое. Переход на «ты» я воспринял как хороший знак, как и обращение «брат». Похоже, зла на меня магистр уже не держал. Основное я беру на себя». Озвучил он свой план. «Твоя задача — создать как можно большую сумятицу. Навести шума, отвлечь часть внимания. Этого будет достаточно». Подобравшись обратно к залу, я облизнул пересохшие губы, чувствуя, как по телу проходит легкий холодок, а сердце замирает, но только сжал крепче зубы, беря расшалившиеся нервы в кулак. Почувствовал легкий толчок в плечо и, вскочив на ноги, с родившимся вдруг откуда-то изнутри истошным криком «Ура!» выбежал на простор. «Инферно!» — прокричал следом, видя, как замерли враги, пялись на голову меня, и ударившая фонтаном струя из промежности сразу добавила огненного безумия нашему действу. Попасть я ни в кого не попал, а лали оказались дьявольски ловкими, запрыгав по всему залу, как кузнечики. Я заметался тоже, не желая попасть под ответный огонь, заливая все вокруг потоками пламени. А затем из-за спины рванули незнакомые мне заклинания, и в зал влетела фигура магистра с развивающейся бородой. Против такой тяжелой артиллерии у противника не было ни единого шанса, и той секунды, что я выиграл для мага, ему хватило, чтобы нанести Алали непоправимый урон. Они еще пытались огрызаться, но это была уже агония. Наконец, спустя пару минут, показавшиеся мне вечностью, все было кончено. Магистр оглядел закопченное и основательно задымленное пространство с тлеющими остатками пожитков местных эльфов и дымящиеся трупы их самих, после чего с грустью резюмировал. «Да, зажгли мы основательно». После чего закашлялся и выбрался в тоннель, где воздух был почище. «Основательно» — это было не то слово. Как ни искал, я не смог найти ни одной уцелевшей вещи, какой можно было бы прикрыть наготу. После чего, махнув рукой, выбрался в тоннель вслед за Калистратисом. Наш вояж в стиле ню продолжался. Но прежде чем мы двинулись дальше, магистр уничтожил все следы боевой группы Алалии, каким-то хитрым заклинанием превратив в прах все, что могло о них напоминать. «Незачем кому-то знать, что они за мной охотились», — буркнул он. До выхода из тоннеля в город мы добирались еще полчаса. Затем ненадолго замерли, пока Калистратис разбирался с замком на массивной двери. «Ну, будем надеяться», — выдохнул он, — «что слишком многим на глаза не попадемся». Распахнул ту, выходя наружу, и тут же замер. «Что там?» — протиснулся я мимо него и тоже тут же замер. Наши наивные мечты, что обойдется без свидетелей, разбились о суровую правду жизни. Улица, куда выходила дверь, была полна вооруженного народу с факелами. Куча стражи, глава магистрата и даже парочка преподавателей с академии во главе с госпожой ректором, возле которой отирался с недоверием, глядя на нас, мой студент, Барри Ботлер. Мы разглядывали толпу. Толпа оценивающе разглядывала нас. И молчаливая пауза стала неприлично затягиваться. Магистр? Странно косясь на нас, произнесла Нодерляйн. «А что вы там с профессором Лакарисом делали?» Мы переглянулись, и Калистратис, пожевав губами, со вздохом произнес. «На этот вопрос не так просто ответить».